Нормальная гостиница, нормальный номер. Тем не менее, Билли хотелось только уйти отсюда. Он уселся для того, чтобы начать разбираться с компьютером Петковича. Экран Acer Aspire 17.3, оперативная память 4 гигабайта, жесткий диск на 500 гигабайт. Билли собирался составить общее представление, прикинуть, сколько предстоит работы, когда он примется искать всерьез. Он уже знал, что мир ведет Инстаграм и Твиттер, но как обстоит дело с Фейсбуком, вел ли он блог, возможно, имел аккаунт в фотохостинге Flickr, хотя это и не так обычно. Однако сосредоточиться не получалось. Он очень любил работу такого типа, хорошо с ней справлялся. Команда ожидала, что он выполнит ее, а их высокая оценка значила для него очень много. Тем не менее, не успел он начать поиск, как мысли устремились вдаль. Он думал о Йеннифер. Разозлился на себя за то, что думает о ней, а не о жене. Поэтому он стал думать о Мю, о медовом месяце, 10 замечательных днях в Турции, а потом переключился на свадьбу, на брачную ночь, утро после нее. Тут все пошло на смарку. Билли закрыл ноутбук и со вздохом встал, подошел к окну и посмотрел на озеро. Чем же заняться? Когда они заселились, на ресепшене сказали, что в гостинице есть небольшой зал для фитнеса. Потренироваться? Так-то не хотелось. Кроме того, в таком случае уж лучше пойти на пробежку, позвонить кому-нибудь. В голове вновь всплыло имя Йеннифер. Почему он не знал? Примерно за месяц до свадьбы они один раз поцеловались, и все. Правда, обоим хотелось пойти дальше, но Билли воспротивился. Он собирался жениться и женился на Мю. Он любит Мю, поэтому уж если с кем-то и разговаривать, то надо бы с ней. Но с Йеннифер все проще. Они больше похожи, у них больше общего. Она по-другому понимает его. Но она, разумеется, ничего не знает о брачной ночи, об утре после нее. Этого не понять никому, даже ему самому. Впрочем, от того, что он будет стоять в душном гостиничном номере и позволять мыслям захватить себя, лучше не станет. Но он схватил куртку и вышел из комнаты. Минуты позже он спустился по лестнице в вестибюль. Оглядевшись, обнаружил, что в одном из коричневых кресел позади ресепшена сидит Себастьян и читает. Билли понадеялся, что успеет выскользнуть на улицу незамеченным. Но Себастьян как раз оторвался от газеты и встретился с ним взглядом. Билли тихо выругался про себя. Почему Себастьян сидит в вестибюле? Почему он не у себя в номере или не отправился на поиски какой-нибудь жительницы Улериси Хамна, чтобы с ней переспать? Ведь обычно он поступает именно так. Нежели Себастьян караулит его? «Ты куда?» — услышал он через вестибюль громкий голос Себастьяна, который встал с кресла и двинулся к нему, натягивая по пути куртку. «На улицу?» «Я пойду с тобой». Констатация факта, не вопрос. Мнение Билли его явно не интересовало. «Мне не нужна нянька. Рассматривай меня скорее как друга животных». Билли не смог даже ответить, а просто распахнул дверь и очутился на круглой, мощеной булыжником площади перед входом в гостиницу. Хотя на улице было по-прежнему тепло, он застегнул тонкую куртку и, не говоря ни слова, пошел прочь от гостиницы. Свернул направо через маленький газон, потом еще раз направо. Себастьян, не отставая, шел следом, и они вместе пересекли большую дорогу по направлению к озеру. Добравшись до него, Билли предпочел пойти влево, чтобы ветер дул в спину. Себастьян молча шел рядом с ним. Виной тому, что за последний месяц так много всего произошло, был Билли. Он догадался о родстве Вани и Себастьяна. Старая добрая полицейская работа по сбору ДНК подтвердила возникшее у него подозрение. Он угрожал Себастьяну, что расскажет обо всем Ванье, если тот не забудет об увиденном. О том, что Билли в ночь собственной свадьбы задушил кошку и получил от этого удовольствие. Сексуальное. Себастьян, конечно, предпочел бы забыть, но не смог. Он незамедлительно рассказал Ванье, что он ее отец, чтобы уничтожить имевшееся у Билли преимущество. Поэтому ему пришлось размышлять, решать, рассказывать Торкелю или нет. Об Эдварде Хинде, о Чарльзе Сёдерквисте, о двух людях, которых Билли был вынужден убить по долгу службы. Себастьян удивлялся отсутствию у Билли реакции на смертельные выстрелы. Но он даже в самых безумных фантазиях не мог представить себе, что у Билли в голове убийство свяжется с наслаждением, и что эта связь направит его по опасному пути. У Билли разрушился естественный барьер, который в обычных случаях не позволяет человеку воплощать свои фантазии в жизнь. Ему требовалось выстраивать этот барьер заново, ведь фантазии никуда не денутся. Главное — твердо знать, где их место, что они именно фантазии, и нельзя поддаваться вызываемому ими импульсу. Себастьян настаивал на том, чтобы Билли занялся этим, обратился за помощью. Насколько он знал, до сих пор ничего этого не произошло. Когда они немного прошли вдоль берега, Себастьян нарушил молчание. «Зачем ты вышел на улицу?» «Я должен, черт возьми, иметь право покидать гостиничный номер. Не находишь себе места?» Билли не ответил, что Себастьян истолковал как «да». «Как у тебя с Мю?» Билли не ответил, до этого и не требовалось. Естественно, с Мю возникали трудности. Тайны тяготят, а это одна из самых больших, какие бывают. Билли приходилось заниматься переоценкой большей части того, что, как ему думалось, он о себе знал, и посреди всего этого справляться с работой и поддерживать любовные отношения. «Ты пока ни с кем не поговорил?» — спросил Себастьян, чувствуя, что начинает слегка уставать. Билли шел быстро, а его форма не позволяла поддерживать этот темп. Он увидел, что они приближаются к еще одному кемпингу. «Сколько же их в этой глуши?» «Ты знаешь, что если ты не поговоришь со мной, то я поговорю с Торкелем?» Ему показалось, что Билли немного замедлил шаг. «Почему же ты просто не пойдешь и не поговоришь с ним?» «Вполне логичный вопрос». Себастьян размышлял над этим. «Почему он хранит молчание?» Особо глубоких чувств к Билли он не пытает, но Ванья его любит. Неизвестно, как она отреагирует, если Себастьян окажется человеком, сообщившим новость, которая расколет команду. А вдруг Ванье придет в голову обвинить во всем доносчика? Позволить себе рисковать он не может. Кроме того, нельзя не признать, что иметь маленькое преимущество приятно. Знание того, чем занимается Билли, создает хорошую основу для переговоров, если вдруг потребуется какая-то услуга или поддержка. Билли наверняка об этом догадывается, но подтверждать это незачем. «Так как у тебя с Мю?» — повторил Себастьян. На мгновение он подумал, что и на этот раз не получит ответа, но потом услышал, как Билли сделал глубокий вдох, выпустил со вздохом большую часть воздуха и произнес: «Она сейчас у родителей, и я рад, что мне не надо ежедневно с ней встречаться». Себастьян молча кивнул. «Я стараюсь ей не звонить», — продолжил Билли. «Я только что женился и не хочу разговаривать с женой. Я ответил на вопрос, как у меня с Мю?» «Да, ответил», — согласился Себастьян. «Хорошо. Они пошли дальше». Урсула вернулась в гостиницу около половины девятого вечера. Было совершенно очевидно, что Мирослава Петковича убили не в школьном классе. Тело туда каким-то образом перевезли. Способ и место убийства надо попробовать установить с помощью камер наблюдения, если таковые имеются. Это дело Билли. Она прошлась по школе Хильдинг, чтобы сориентироваться, но сходу ничего не обнаружила. Коридоры, белая дверь, за ней класс химии, взломанная входная дверь на первом этаже. Против воли пришлось признать, что полиция Буроса действительно хорошо поработала. Они уже обследовали заинтересовавшие Урсулу места и составили добротный отчет. Она собиралась вечером перечитать его, а утром первым делом позвонить ответственным криминалистам. Личный контакт с теми, кто проводил первоначальное обследование, очень важен. Она почти всегда перенимала дела от кого-то другого, редко оказывалась на месте преступления первой. Задокументированный материал является основой, но личная встреча обычно углубляла знания. Только так ей удавалось понять, как криминалисты работали, как они думали, и таким образом, возможно, найти детали, которые те не искали или, в худшем случае, упустили. Иногда случалось, что полиция на раннем этапе останавливалась на какой-то версии и пыталась добыть доказательства, подтверждающие их теорию, вместо того, чтобы позволить уликам вести их за собой, быть объективной основой для выстраивания теории. Тогда очень помогало обстоятельное изучение материала. Для Урсулы технические доказательства не подлежали обсуждению. Все остальное могло истолковываться, искажаться и наводить на ложный след – а доказательства были точными и истинными. Вероятно, поэтому она любила их больше, чем людей. Урсула положила сумочку на одну сторону кровати, а сама прямо в обуви улеглась на другую. День получился длинным, и она чувствовала себя усталой. Глазной протез казался сухим, и она несколько раз моргнула, чтобы смочить его. Она уже начала привыкать к тому, во что изначально трудно было поверить. Наибольшую трудность представлял не сам протез и уход за ним, а полное отсутствие обзора с правой стороны. Это сказывалось на психическом равновесии. Чтобы воспринимать окружающий мир, ей приходилось все время крутить головой, так что все получалось намного медленнее. Правда, могло быть хуже, гораздо хуже. Она сделала глубокий вдох. Приятно вернуться в группу к активной деятельности. Она соскучилась. Ведь Урсула и жила ради таких поездок, как эта. Чем сложнее дела, тем лучше. Сразу появлялась концентрация, которой так не хватало в повседневной жизни. Это заставляло ее чувствовать себя живой. Конечно, она работала во время реабилитации, но сидеть дома перед компьютером и находиться на месте — не одно и то же. Дома реальная жизнь подступала слишком близко, оказывалась слишком навязчивой. На Земле ее не существовало, там все было подчинено расследованию. Урсула села и огляделась. Похоже, хозяева гостиницы «Бугисунд» имели пристрастие к ярким обоям. Стены над кроватью покрывали большие красные цветы, перемежающиеся зелеными листьями. Большей разницы с ее собственным спартанским стилем и быть не могло, что само по себе приносило освобождение. Она чувствовала себя не дома, во многих отношениях. Ей было интересно, такие ли обои в номере у Торкеля. Они с Торкелем давно не спали в одной кровати. Раньше, до того, как в госкомиссии вновь появился Себастьян, они частенько оказывались в номере Торкеля. Просто и естественно. Для нее речь никогда не шла о любви, но существовала некая общность, и ей не хватало ее все больше и больше. У них было соглашение. Только на работе, дома никогда, никаких планов на будущее. Ей это подходило идеально. Днем все сосредоточивалось на работе, а ночью она могла предаваться непритязательной любовной связи. Большего ей не требовалось. Торкель надеялся на большее, она знала, на что-то более постоянное, на серьезные отношения. Пока она была замужем, он довольствовался тем, что ему доставалось. Но потом, когда Микки оставил ее, никаких препятствий больше не существовало, ситуация стала совершенно ясной. Как ни странно, оказавшись одна по-настоящему, она поняла, что гораздо меньше хочет быть с ним. Не потому, что скучала по Микки, там речь о любви никогда и не шла. Пришлось это признать, когда она разбиралась в самой себе. Во всяком случае, с ее стороны. Но желание Торкеля шагнуть от непритязательности к серьезности не сочеталось с тем, какая она есть и какие отношения ей хотелось иметь. Под конец ее сопротивление ликвидировало их регулярные свидания. Впрочем, возможно, они смогут достичь компромисса. Урсула достала мобильный телефон, задумалась, не послать ли ему СМС. Просто спросить, как он себя чувствует. Не спит ли он? Он бы понял. Одна СМС-ка, и все будет как прежде. Он появится через 30 секунд. Заманчиво. Но в то же время она здорово устала. Казалось увлекательным позволить себе еще немного пофантазировать. Завтра она чуть-чуть приблизится, дотронется до него, возьмет инициативу на себя. Проявит себя с новой стороны. Соблазнит его. Ваня и Билли отправились в Хельсинборг сразу после раннего завтрака. Согласно навигатору, путь от Улерисхамна до улицы Бергали, 25 в Хельсинборге, где располагалось здание полиции, занимал 2 часа 45 минут, но поскольку за рулем взятой на прокат машины сидел Билли, они могли добраться часа за два. Так он, по крайней мере, утверждал. Когда они оказались чуть южнее города, Ванья достала полученный утром новый отчет полиции Хельсинборга и начала его просматривать. Жертву звали Патриция Элен Андрен. Родилась в Мальме в 1989 году. Мать-одиночка, один ребенок. Работала парикмахером. В материале имелось несколько ее снимков, большинство с места преступления, но два снятые при жизни, на вид профессиональные. Один на пляже в бикини. Ваньяна показалась знакомой. Или знакомым был просто типаж. Брюнетка с пышными формами, татуировка пониже спины, увеличенная грудь и слишком широкая улыбка на подкачанных губах. «Нашла что-нибудь интересное?» — спросил Билли. Ваня показала ему одну из фотографий в купальнике. Билли быстро покосился на нее. «Черт, я ее тоже знаю», — с удивлением произнес он. «Ты уверен?» «Погугли ее. Я совершенно уверен, что она тоже участвовала в какой-то телевизионной программе». Ваня взяла мобильный телефон и стала быстро искать в интернете Патрицию Андрен. Билли оказался прав. Естественно. Фотография в бикини появилась одной из первых. 2 года назад Патриция участвовала в программе для знакомств «Мать-одиночка в поиске». Ваня вздохнула. Только этого им не хватало. Когда эти сведения просочатся, им придется половину времени разбираться с прессой и отбиваться от нее. Конечно, это работа Торкеля, но интенсивное внимание СМИ сказывается на всех. «Похоже, кто-то убивает звезд», — сказала она, показывая Билли телефон. «Тогда это, по крайней мере, порадует прессу», — подавленно проговорил Билли, показывая, что сразу подумал в том же направлении, что она. «Хотя Торкелю будет не до смеха». «Наверняка». «Там есть что-нибудь еще?» «Наверное, должен присутствовать отчет о вскрытии», — продолжил Билли, нажимая на газ и обгоняя дальнобойщика. Стрелка спидометра приблизилась к 160. «Да, должен быть, но эти недотепы его не прислали». Ваня опять принялась просматривать скудный материал. «Большая часть с места обнаружения. Патрицию нашли в школе Тольша, муниципальной начальной школе, в 15 минутах от центра Хельсинборга. Учитель, обычно работающий в этом классе, обнаружил ее в закрытой на летние каникулы школе в 8:30 утра накануне праздника середины лета. Тело помещено на стул в одном из углов класса перед кафедрой. Веревка вокруг живота, чтобы поддерживать тело в вертикальном положении. На голове дурацкий колпак, лицо повернуто в угол, на обнаженной спине степлером прикреплены 2 листа с вопросами. Сигнализации в школе не было, и полиция обнаружила взломанную дверь с задней стороны здания. Как будто ты еще раз читаешь о Мирре Петковиче и школе Филдинг. «У них, по крайней мере, есть подозреваемый», — через некоторое время сообщила Ванья. «Кто?» «Ее бывший парень Стефе Андерсон. Отец ее сына, он, судя по всему, ее ненавидел». «Это все, что у них есть?» «Написано, что его вызывали на допрос». Ваня пролистала оставшиеся немногочисленные страницы. «Но протокол допроса они тоже не прислали». Билли покачал головой. «Похоже, они поручили дело лучшему следователю». «Несомненно. Хорошо, что с нами нет Урсула, она разорвала бы их на куски». Ваня внутренним зрением увидела, как Урсула вызывает беднягу, составившего отчет, и высказывает, что она думает о нем, в частности, и о полиции за пределами центра Стокгольма в целом. Она не смогла сдержать улыбки. «Здорово, что она вернулась», — честно признал Билли. «В прошлый раз ты хорошо справился без нее», — на полном серьезе сказал Ваня. «Не помню, говорила ли я тебе». «Спасибо. Это греет душу». Он бросил на нее благодарный взгляд, и Ваня одобрительно кивнула ему. «Это правда. Билли действительно вырос за последнее время. Жаль, что они отдалились друг от друга. Одно время они были скорее братом и сестрой, нежели просто коллегами. И хотя они почти прояснили все разногласия, к прежним отношениям они так и не вернулись. И, наверное, уже не вернутся». Движение на дороге немного уплотнилось, и Билли пришлось сбавить скорость. «Я должен тебя спросить», — начал Билли, и Ване показалось, что он собирается с силами, чтобы продолжить. «Как тебе то, что Себастьян внезапно оказался твоим отцом? Вероятно, чертовски странно». Ваня грустно усмехнулась. «Я не могу думать о нем, как об отце. Он просто коллега». Билли бросил на нее непонимающий взгляд. «Ты хочешь сказать, что все осталось по-прежнему?» «Конечно, нет, но надо этого добиться». Она умолкла и посмотрела на мелькавший за окном все более ровный ландшафт. «Требуется время. Совсем сразу мне не справиться». «Ну, ты осталась, встречаешься с ним, это круто». «Я рассматривала вариант уйти с работы. Почему ты передумала?» «Это было бы слишком просто, слишком трусливо. Я привыкла решать проблемы не так». Они замолчали. Билли сосредоточенно смотрел на бежавшую вперед дорогу. Ване хотелось воспользоваться случаем и продолжить разговор. Но о ее проблемах и работе они уже поговорили достаточно. У него в жизни ведь тоже произошли крупные события. «А как дела у тебя?» — спросила она, стараясь вложить в голос максимум радостной энергии. «Как тебе жизнь, молодожена?» «Хорошо. Все хорошо», — с улыбкой отозвался Билли. «Просто потрясающе. Расскажи о Турции», — попросила она, усаживаясь поудобнее, чтобы слушать. Билли начал рассказывать, но Ванья довольно быстро отвлеклась. Стала изучать его. Теперь, когда они больше не были так близки, казалось, будто Билли кое о чем забыл. Она хорошо умеет замечать, когда люди лгут. Это одна из ее сильных сторон. А Билли лгал. Все отнюдь нехорошо. У Вани возникло ощущение, что все далеко не так хорошо. «Поверните направо. Через 350 метров поверните направо». Женский голос из навигатора направлял машину по все более мелким улицам между кварталами с виллами, выглядевшими на взгляд Себастьяна совершенно одинаково. Они приближались к цели, и он пожалел о том, что не воспользовался представившимся шансом и не оказал более жесткого сопротивления. Он уже заканчивал завтракать, когда подошел Торкель и подсел к нему за стол. Себастьян посмотрел на него вопросительно. Урсула сидела за столиком у окна с красивым видом чуть подальше, и место напротив нее было свободно. «В раю заморочки?» Торкель посмотрел на него, явно не понимая, и Себастьян кивнул в сторону окна. Торкель обернулся, взглянул на Урсулу и повернулся обратно к Себастьяну. «Нет, что ты имеешь в виду? Ты думаешь, только от того, что вы не будете вместе завтракать, никто не узнает, что вы спите?» «Я уже позавтракал». «Знаешь, если вы будете сидеть вместе, как коллеги, а не порознь, это будет выглядеть менее подозрительно», — продолжил рассуждать Себастьян. «В смысле, если вы не хотите, чтобы все знали...» «Мы не спим». «Почему же?» «Ты закончил?» — поинтересовался Торкель, кивая на опустошенную Себастьяном тарелку и почти допитый кофе с явным намерением прекратить разговор об Урсуле. «Мы поедем к отцу Петковича». «Она вроде бы проявляла к тебе довольно большой интерес на свадьбе Билли», — продолжил Себастьян, не желавший оставлять эту тему, поскольку она, несомненно, смущала Торкеля. «Как же тебе удалось лишиться ее расположения?» Ему только показалось, или перед тем, как Торкель отодвинул стул, в его глазах действительно мелькнуло что-то похожее скорее на грусть, чем на злость. «Давай, поднимайся. Куда мы отправимся?» «Я же сказал, в голосе Торкеля чувствовались усталость и раздражение. К отцу Петковича я хочу поговорить с ним до пресс-конференции». «А зачем мне тоже ехать?» «Я так решил». Себастьяну откровенно не понравилось то, что Торкель воспользовался своим положением в качестве единственного аргумента, чтобы настоять на своем. Он откинулся на спинку стула, показывая, что вовсе не собирается вставать. Напротив, намеревается продолжать сидеть. «Возьми с собой Ванью или кого-нибудь, кто...» «Ванья и Билли уехали в Хельсинборг», — перебил его Торкель. «Со мной поедешь ты. Даю тебе 5 минут. Жду в машине». Себастьян увидел, как Торкель развернулся и покинул ресторан. Прикинул, не подняться ли в номер и заставить его ждать, пока ему не надоест, и он не уедет один. Но Торкель, казалось, сегодня не в настроении для такого рода упрямства. Связано ли это с тем, что он завел речь о Бурсуле, Себастьян не знал, но ведь начинается только второй день расследования. Представится еще случай противостоять Торкелю в более важных вещах. Он проглотил остатки остывающего кофе и встал. «Поверните направо. Через 200 метров поверните направо». «Значит, ты отец Вании», — произнес Торкель, опять направив машину в соответствии с указаниями навигатора. Себастьян мельком взглянул на него. «Вот оно. Без всякого предупреждения». Его как раз интересовало, сколько пройдет времени, прежде чем Торкель прокомментирует это. «Да», — коротко ответил Себастьян. Было непонятно, есть ли у Торкеля по этому поводу какие-то соображения. Констатация факта прозвучала таким же голосом, как если бы он высказался о погоде. «Как давно ты об этом знаешь?» — продолжил Торкель, снижая скорость при последнем повороте направо на Люктерцвеген. «Уже некоторое время я узнал после того, как мы встретились в Эстеросе. Это объясняет кое-что из твоего поведения». «Да, догадываюсь». «Маршрут окончен. Ваше место назначения находится с правой стороны». Торкель остановил машину и заглушил мотор. Мельком взглянув через окно на ухоженный сад и оштукатуренный с имитацией кирпичной кладки одноэтажный дом, который им предстояло посетить, Себастьян повернулся к Торкелю. «Что она тебе сказала?» «Только это, что ты ее отец». «А что сказал ты?» «Что решать ей, хочет она продолжать с тобой работать или нет». Себастьян не сумел сдержать довольной улыбки. Ваня получила возможность дистанцироваться от него, но не стала. Активный выбор. Она не вынужденно терпит его. Она выбрала его присутствие. Уже что-то. Собственно, больше, чем просто что-то. Это даже здорово. Открывает хорошие перспективы на будущее. «Но только знай, если мне когда-нибудь придется выбирать», — проговорил Торкель, открыл дверцу и вышел, не закончив предложение. Себастьян прекрасно понимал, кто окажется лишним, если до этого дойдет. Точно не Ванья. Мужчина, проведший Торкеля и Себастьяна в гостиную, демонстрировал все признаки сломленного человека. Казалось, будто он несколько дней не снимал одежду. Темные круги под глазами, мощная щетина. Говорил он приглушенным голосом, и голова повисла между плечами, когда он, выставив вперед руку, указал им в перегруженной мебели гостиной в сторону кресел. «Меньше, значит, больше» точно не стало популярным девизом в семействе Петкович. Стены от пола до потолка были заполнены картинами, маленькими зеркалами и фотографиями. На каждой плоской поверхности лежала салфетка, стояли статуэтка, подсвечник, вазочка или цветок в горшке. Себастьян быстро насчитал 11 посадочных мест, даже не учитывая пуфики для ног перед двумя кожаными креслами возле телевизора. «Почему к делу подключилась госкомиссия по расследованию убийств?» — поинтересовался Габриэль Петкович, усевшись в одно из четырех кресел напротив Себастьяна и Торкеля, которые разместились на диване. Быстро подумав, Торкель решил сказать правду. «Она все равно выйдет наружу на сегодняшней пресс-конференции». «Мы полагаем, что ваш сын стал жертвой серийного убийцы, что он был второй жертвой». «Кто был первый?» «Женщина из Хельсинборга, Патриция Андрен». Габриэль покачал головой. Ее имя ему явно ничего не говорило. Он наклонился и опустил руку на выложенные на журнальном столике три плотно заполненные папки. «Я собрал все, что о нем писали. Подумал, что вам захочется посмотреть». Себастьян чуть не спросил, почему им должно этого хотеться, но, встретившись с мужчиной взглядом, сдержался. Этот взгляд ему уже доводилось видеть. В зеркале. Много времени спустя после гибели Лили и Сабины. Безграничное горе. Борьба за то, чтобы вообще функционировать. Находить повод для того, чтобы утром вставать с постели. Этому мужчине требуется поговорить о сыне, поэтому Себастьян лишь молча кивнул. «Мира был хорошим мальчиком», — продолжил Габриэль, открывая первую страницу одной из папок. «Не верьте тому, что видели по телевизору». «Я его по телевизору не видел», — сказал Себастьян. «Я тоже», — добавил Торкель, когда Габриэль обратил на него вопросительный взгляд. «Он там играл одну роль, чтобы выиграть. Он всегда рвался к победам». Что, похоже, подтверждала открытая страница папки. Слегка пожелтевшая газетная вырезка, снимок футбольной команды. Мальчишки лет 9 или 10, положив руки друг другу на плечи, улыбаются на камеру. Заголовок сообщал о победе в Кубке Буроса. «Мирослав Петкович — победитель матча». Ему пришлось нелегко. «Его мать умерла, когда ему было 9 лет», — рассказывал Габриэль, продолжая перелистывать папку. «Большинство вырезок о футболе, а позднее сын, похоже, начал заниматься индивидуальными видами спорта, теннисом и лыжами. В школе у него дела шли неважно. Но он был хорошим парнем. Держался подальше от наркотиков, разных компаний, всякой гадости. Много тренировался». Себастьян посмотрел на Торкеля взглядом, который, как он надеялся, спрашивал, как долго они еще будут позволять отцу предаваться ностальгическим воспоминаниям. И Торкель, похоже, истолковал взгляд правильно, он кашлянул. «Вы не знаете, ему угрожали?» «Все время», — кивнул Габриэль. «Это были, пожалуй, не чистые угрозы, но много ненависти. Много злых людей. Примерно месяц назад он отключил у себя в блоге возможность писать комментарии». «Случилось что-то особенное?» «Ему просто надоело, что все думают, будто он такой, каким его показали по телевизору». «Это была роль?» «Да, вы говорили». «Чтобы выиграть?» Габриэль задержал руку на открытой странице. «Талант из Улерис и Хамна в финале первенства страны» звучал заголовок, а под ним была фотография Мирослава. Лет в 13. В белой одежде теннисиста и с ракеткой в руке. Он победил в региональных соревнованиях на Кубке Кали Анки и дошел до финала в Бостаде. Журналист, с которым он собирался встретиться, начал Торкель, чтобы вернуть разговор к настоящему времени. «Да? Он рассказал о себе что-нибудь еще, кроме имени?» Немного подумав, Габриэль отрицательно покачал головой. «Нет». «Сказал, где они будут встречаться?» «Где-то в Ульрисе Хамне». Он собирался угостить его ланчем, а потом им предстояло куда-то поехать, чтобы сделать фотографии. «Но куда, вы не знаете?» «Нет». «Мог ли он рассказать больше кому-нибудь другому?» — допытывался Торкель. «Коллегам, девушке или еще кому-то?» Габриэль вновь покачал головой. «В настоящее время он не работал. Он бросил гимназию и устроился в малярную фирму здесь, в городе. Ну, ушел оттуда, чтобы участвовать в отеле «Парадис». Он общался с бывшими коллегами?» «Мало. Большинство было старше, и, я думаю, они ему немного завидовали. Мира прославился и стал зарабатывать больше денег». «Каким образом?» — с искренним изумлением спросил Себастьян. «С ним только что подписала контракт газета «Экспрессен». Он должен был начать вести блог на их страницах, посвященных развлечениям. И потом он получил приличные деньги за «Заполни платформу». «Что это такое?» «Песня, которую он записал вместе с девушкой из отеля «Парадис». Продали на платиновый диск». В его голосе безошибочно слышалась гордость. Габриэль принялся листать страницы в другой папке и нашел то, что искал. Распечатку топ-листа Швеции за май. За несколько недель до того, как движение в большинстве городов обычно почти парализуют медленно передвигающиеся громогласные попойки, носящие название студенческих платформ. Песня «Заполни платформу с Мира и Чао» на той неделе занимала 3-е место. Их снова пригласили в студию, и оба должны были в июле участвовать в турне с диджеем по западному побережью. «Девушка? Другие приятели?» — снова попытался Торкель. Габриэль отрицательно покачал головой. «Никакой девушки, а большинство его друзей переехало отсюда, или же они потеряли контакт. Дальше они не продвинулись». Торкель вынул визитную карточку и подвинул ее через стол с привычной тирадой о том, что Габриэль может звонить ему в любое время и по любому поводу. «Мы дадим пресс-конференцию», — сказал Торкель, вставая с дивана. «Поднимется некоторая шумиха. Пресса, скорее всего, будет с вами связываться». «Мне надо с ними разговаривать?» — спросил Габриэль, казалось, действительно стремясь получить от гостей ответ. «Поступайте, как хотите», — ответил Торкель. «Некоторым становится легче от того, что они поделятся, другим нет. Но они узнают, где вы живете, и приедут сюда». «А, я могу уехать к брату. Он живет в Уде-Валле». «Как я сказал, поступайте, как хотите». Они пожали руки, и Габриэль проводил их до двери. «Он был хорошим мальчиком», — остановил их Габриэль, когда они выходили. «Он вел правильную жизнь, работал, тренировался. Вы можете сказать об этом на пресс-конференции? Что он был очень хорошим мальчиком?» «Конечно», — кивнул Торкель. Он действительно собирался сказать, но в завтрашних газетах, наверное, все-таки напишут не это. Пресса в таких случаях следует собственной драматургии. Хорошие мальчики не способствуют продаже такого количества номеров газет, как ведущие беспорядочную сексуальную жизнь участники реалити-шоу. Торкель закрыл дверь, и они покинули мужчину с его папками и воспоминаниями, которые никому не интересны. Они прибыли, как обещал Билли, через 2 часа и 14 минут после того, как покинули Ульрисихамн. Отделение полиции Хельсинборга занимало 2-этажное здание, расположенное в районе, которому больше всего подходило определение «промышленный». Припарковав машину, они вошли в застекленный ресепшн. Их ждали на входе, сказали, что комиссар уголовной полиции Петер Берглунд примет их без промедления и попросили следовать за ним. Они быстро оказались во внутренней части здания, прошли по нескольким унылым коридорам и вверх по лестнице, после чего их ввели в тесную комнату для совещаний с голыми стенами. Комната нуждалась в незамедлительном ремонте, а ожидавшему их мужчине явно требовалось освежиться. Цвет лица Петера Берглунда соответствовал блекло-серому оттенку стен. На мятой рубашке, равно как и на узком деревянном столе, были кофейные пятна, а когда они здоровались, Ваня почувствовала кисловатый запах выпитого накануне спиртного. Выглядел Берглунд значительно старше 55 лет, указанных в файле с его персональными данными. Ваня предположила, что на нем, вероятно, сказался образ жизни. «Хорошо доехали?» — спросила она на ярко выраженном сконском диалекте, похоже, не особенно интересуясь ответом. «Да, спасибо», — коротко ответила Ванья и села. Билли уселся рядом с ней и достал ноутбук, чтобы делать заметки. Ванья, как обычно, взяла инициативу на себя. «Нам нужна информация о деле Патриции Андрен. У нас есть почти идентичное убийство у Лириси Хамни, которое...» «Да, я слышал», — перебил ее Берглунд. «Но наше дело почти раскрыто. У нас есть подозреваемый». Ванья с изумлением уставилась на мужчину перед собой, который откинулся на спинку стула, сцепил руки на довольно объемном животе и устремил взгляд в окно на парковку, похоже, демонстрируя таким образом полное отсутствие интереса. «Подозреваемый задержан?» — поинтересовалась она. «Да, на достаточных основаниях». «Тогда как же он мог во вторник совершить убийство в Улирисе Хамне?» «Он не мог». «Многое указывает на то, что в обоих случаях действовал один и тот же преступник», — сказал Ваня, чувствуя, что ее начинает всерьез сердить отношения Берглунда. «Вы хотя бы разговаривали с людьми из Улириси Хамна?» «Нет. Я фокусируюсь на своем деле. Это моя работа», — кратко и четко ответил Берглунд. «Мне платят за нее». Ваня поймала себя на том, что жалеет о том, что здесь нет Урсулы. «Вы имеете в виду ее приятеля, Стефана Андерсона?» — вставил Билли, снова закрывая ноутбук. Ему подумалось, что от мужчины перед ними они едва ли получат особенно много достойных записей сведений. «Бывшего жениха, если быть точным», — Берглунд самоуверенно кивнул Билли. «Для полицейского точность важна, не так ли?» — Билли посмотрел на Ванью. Он не верил своим ушам. Неужели он использует нелепую возможность, чтобы их покритиковать? «Вы имеете в виду Стефана Андерсона?» — строго повторил Билли. Он начал сердиться так же, как Ванья. «Точно. Он и раньше избивал ее, угрожал убить, обзывал ее по-всякому от шлюхи до идиотки. Это подтверждает много свидетелей. Алиби нет». Он наклонился к ним, словно желая подчеркнуть свою убежденность. Учитывая то, как она высказывалась о нем по телевидению, его почти можно понять. Если вас интересует мое мнение, то она была настоящей сукой. Умолкнув, Берглунд опять откинулся на спинку стула. Тот затрещал от его веса и отношения к делу. «Так что у нас все под контролем. Честно говоря, даже не знаю, чем вы, стокгольмцы, можете в данный момент помочь. Может быть, немного профессиональной полицейской работы?» Ваня наклонилась вперед. Внутри у нее все кипело. Она знала, что они порой сталкиваются с некомпетентностью и сопротивлением, но никогда еще это не достигало такого уровня. Впрочем, если он хочет действовать жестко, она это тоже умеет. Научилась. У самого лучшего. «Такого плохого отчета, как мы получили от вас, я в жизни не читала. Кроме того, жених никак не мог убить человека в Улирисе Хамне». Она со злостью впилась глазами в Берглунда. «Однако на это у вас, наверное, тоже найдется ответ?» Берглунд враждебно уставился на нее и пожал плечами. «Значит, это был не он?» Билли смотрел на Ванью. Обычно он дольше раскачивался, но сейчас даже он встал на тропу войны. «Возможно, вы не в курсе того, как работает госкомиссия», — проговорил он слова, как снаряды. «Когда мы подключаемся, мы становимся главными. Мы можем сотрудничать с вами или отстранить от дела. Решать вам». Берглунд не ответил. Он скрестил руки на груди, ясно показывая, что выбрал последнее. С некоторым трудом он сосредоточил строптивый взгляд на Билли, сообразившим, что запах спиртного, который он тоже ощутил, возможно, был не со вчерашнего дня. «Нет, не так. С вами уже хватило. Решать не вам. Вы свободны». «Я вас не вызывал. Пока что это мое дело, чтобы вы там не говорили». С этими словами Берглунд с некоторым трудом встал и в ярости покинул комнату, сильно хлопнув дверью. Ванья и Билли посмотрели друг на друга. «Он ведь пьян, да?» — вырвалось у Билли. Ванья кивнула и внезапно чуть не рассмеялась. «Вероятно, это была рекордно плохая передача дела», — произнес он. «Мировой рекорд», — подтвердила Ванья и улыбнулась. 12 минутами позже они оба сидели в кабинете начальника полиции и слушали испуганные оправдания. Петер Берглунд плохо себя чувствует. От него ушла жена, дети порвали с ним отношения, он готов прийти и извиниться. Начальник полиции, худощавый нервный человек, не излучал никакого авторитета. Казалось, его больше беспокоило то, что Билли и Ванья его обругают, чем то, что один из его полицейских алкоголик и полностью завалил расследование убийства. «Но если он плохо себя чувствует, зачем вы назначаете его расследовать убийство?» Вопрос, казалось, причинил начальнику полиции физическую боль. Он начал изворачиваться и одновременно потеть. «Возможно, это было ошибкой с моей стороны, но я понятия не имел о том, что...» «Что он пьет?» — парировала Ванья. «Спрятаться за это ему не удастся. Она слишком рано встала и слишком далеко ехала, чтобы слушать эту чушь собачью. Нам потребовалось 2 минуты, чтобы догадаться. Если я сейчас схожу на ресепшн и к уборщицам, бьюсь об заклад, что они тоже это знают». Начальник полиции слегка пристыженно смотрел на стол. «Дело обстоит не так просто. Я обсуждал ситуацию с профсоюзом, но он уполномоченный, это еще нужно доказать». Начальник полиции сглотнул и выпрямился в кресле. «Его сместить не так-то просто». «Бедняжка», — ледяным тоном ответила Ванья. «Мы дадим этому ход». «Неужели это так необходимо?» — спросил мужчина напротив с таким видом, будто у него случился приступ удушья. «Вы получите всю необходимую помощь. Это была ошибка, я согласен, но в этом отделении высказывается так много пожеланий». «Поэтому и существует начальник», — коротко уточнил Ванья. «Нам придется, по сути, начинать расследование заново», — вставил Билли, более собранный, но столь же сердитый. «Потребуется просмотреть каждый протокол допроса, каждый отчет, все. Вы понимаете, сколько мы потеряли времени?» Начальник полиции бессильно кивнул. «Понимаю. Я добуду весь материал». Он потянулся к телефону и снял трубку. «Сейчас узнаю, сможет ли Берглунд мне помочь». Ваня не поверила своим ушам. Она наклонилась вперед, не спуская с него глаз. «Нет, вы отстраните Берглунда и соберете нам весь материал сами. Немедленно. Этого идиота мы больше видеть не хотим. Никогда». Начальник полиции, дрожащий от нервозности рукой, вернул трубку на место. «Разумеется, разумеется. Как-то я не подумал». Едва не выпили по чашке кофе, как в блекло-серую комнату этажом выше доставили материал. Все лежало вперемешку, в большой картонной коробке. С самого верха Билли обнаружил отчет о вскрытии из судебно-медицинской лаборатории Лунда, составленный их главным врачом Фридой Хансен, который Билли знал как аккуратного и компетентного работника. Но он начал читать Ванье вслух, сосредотачиваясь на самом существенном. Когда ее обнаружили утром, она, судя по всему, уже была мертва 12-16 часов. Причина смерти — проникающее ранение в лоб. «Выстрел?» Билли отрицательно покачал головой. «Нет. Ни остатков пороха, ни выходного отверстия, ни пули в черепе». Он оторвался от бумаги. «Она полагает, что убийца воспользовался пневматическим пистолетом. На это указывают повреждения и диаметр входного отверстия». «Пневматический пистолет? Такой используют для усыпления лошадей и коров во время забоя. С помощью сжатого воздуха или пороха из него выпускается стальной стержень». Билли издал для иллюстрации соответствующий звук. «Пшу!» Прямо в лобную кость. Представив себе эту жуткую картину, Ваня слегка скривилась. «Отчетливые следы наручников», — продолжил Билли. «Патриция, похоже, сопротивлялась. Вокруг запястья синяки и ссадины. А вот это интересно». Он посмотрел на Ваню, продолжавшую рыться в коробке. «В желудке обнаружены следы бензодиазепинов». «Накачано наркотиками. Я не знаю пороговых пределов, но это солидная доза. Должно было хватить, чтобы, если не усыпить ее, то во всяком случае сделать очень податливой. Урсула наверняка в этом разбирается». Ваня достала с одной коробки пакет с доказательствами, помеченной датой, но без регистрационного номера. Там оказался тест, прикрепленный к спине Патриции. Ваня показала его Билли. «Здесь лежат доказательства. Какая чертова неразбериха. Какой-нибудь компетентный местный сотрудник должен помочь нам с каталогизацией, иначе мы застрянем тут на целую вечность». Она положила окровавленный тест на стол. В самом верху первой страницы красной ручкой было написано 13/60. Ваня наклонилась и прочитала вслух первый вопрос. «Как расшифровывается аббревиатура НАТО?» Билли пожал плечами. «Я не знаю, а ты?» «North Atlantic Treaty Organization». «Зачем мне это знать?» — спросил Билли, поднимая пакет с тестом. «Смотри, к какой части речи относится бла-бла-бла, что означает «пашот», как назывался флагманский корабль Христофора Колумба, он перевернул пакет. «Кто стал королем Швеции после Оскара I?» Он положил пакет обратно на стол и повернулся к Ванье. «Нет, серьезно, зачем мне это знать? Я могу за 10 секунд найти все ответы в Гугле». «Это считается общим образованием». «Я понимаю, когда за ответом приходилось бежать домой к справочнику, но теперь это просто ненужные знания». «Я не уверена, что все согласятся с тобой в том, что существуют ненужные знания», — развеселившись, сказал Ванья. Билли действительно завелся. Она догадывалась, что он просто-напросто мало на что мог правильно ответить в тесте, который пробежал глазами. «Ладно, наплевать», — ответил Билли. «По крайней мере, нам теперь не надо раздумывать над тем, тот же ли это преступник. Вопросы идентичны тем, что мы нашли на спине Петковича». Ваня молча кивнула, ей оставалось только согласиться. «Если ты сообщишь последние новости Торкелю, я попытаюсь навести некоторый порядок в этой куче. Перешли ему тест и отчет о вскрытии». «Конечно». Билли взял бумаги и быстро удалился из комнаты. Ванья продолжила разбираться в содержимом коробки, вытащила его и начала раскладывать хоть в каком-то порядке. Там имелось довольно много интересного. Допрос Ранхельд Турсен из подготовительной школы, куда ходил 5-летний сын Патриции, Макс. В полицию первой позвонила она. Когда Патриция не пришла за мальчиком, Ранхельд около 7 часов вечера забрала его к себе домой и позвонила в полицию. На следующее утро Патрицию объявили в розыск и направили полицейский наряд к ней в квартиру и в парикмахерский салон, где она арендовала кресло. Ни соседи, ни коллеги ее не видели. Когда в школе Тольше нашли труп, находку связали с исчезновением. До сих пор они работали профессионально и эффективно. Отчеты написаны относительно хорошо, информативно и дают общее представление о деле. У полиции Хельсингборга еще не все потеряно. Все пошло наперекосяк только тогда, когда расследование передали Берглунду. Отчетность стала спорадической и неполной. Отсутствовали обстоятельные протоколы допросов коллег, подготовительной школы и друзей. Все силы были брошены на то, чтобы заставить Стефана сознаться. Он последовательно отрицал свою причастность к преступлению. Однобокий подход Берглунда заставил Ванью заподозрить, что тот, должно быть, сталкивался с Андерсоном по роду службы. Какой-то конфликт, затруднительное задержание, что-то личное. Другого объяснения слепой убежденности Берглунда не было. И действительно, Стефан Андерсон, 33 лет, строительный рабочий, был уже ранее известен полиции. Несколько судов из-за побоев и угроз. Они с Патрицией познакомились, когда ей было 19, и вступили в сложные отношения, которые закончились за год до того, как Патриция подала заявление в программу «Мать-одиночка в поиске». Попав в программу, Патриция со слезами рассказывала, как Стефан на протяжении нескольких лет издевался над ней и физически, и морально. Получилась хорошая и захватывающая передача, которая, отвечая всем правилам медиальной драматургии, временно привлекла внимание к насилию в близких отношениях, прежде всего в вечерних газетах. Передача привела также к тому, что Стефан неоднократно применял по отношению к Патриции рукоприкладство, считая, что она его оклеветала и испортила ему жизнь. Через 8 месяцев после показа передачи последовало, наконец, постановление о запрете — посещение. Похоже, оно сработало, и вызовы полиции стали реже, а потом вообще прекратились. Самой Патриции удалось извлечь выгоду из обретенного статуса знаменитости. Она начала вести блог и выходить в люди. Она светилась в качестве гостя в нескольких ток-шоу и телевизионных дебатах, где продолжала говорить о Стефане и борьбе за то, чтобы от него освободиться. После лета ей предстояло появиться в качестве одной из двоих ведущих серии передачи «Воздействие на человека, близких с разного рода зависимостью» и участвовать в сериале о звездах реалити-шоу. «Победительницей и проигравшей в сегодняшнем обществе, одержимом СМИ», — спокойно рассудила Ванья. Она прекрасно понимала, почему Берглунд подозревает этого мужчину. Однако протоколы допросов рассказывали историю о полицейском, позволившем подозрению превратиться в убежденность, без каких-либо конкретных доказательств. Впрочем, заодно она была вынуждена Берглунда поблагодарить. Ему удалось не выдать прессе имени Патриции. Это являлось частью его стратегии при допросах Стефана. «Если я сообщу, что это Патриция, твоя жизнь будет испорчена по-настоящему. Тогда тебя осудят все, вне зависимости от того, дойдет ли дело до обвинения и суда», — говорил он на нескольких допросах. «Но это единственное, за что его можно поблагодарить», — думала она, глядя на лежащую перед ней на столе беспорядочную кучу бумаг. Пока им удалось избежать атаки журналистов. Вероятно, помогло то, что ее нашли накануне праздника середины лета, а после выходных у нее начинался отпуск. Никто ее особенно не хватился. Кроме Макса. Об этом Ване не хотелось даже думать. Вернулся Билли. Из Ульриси Хамна не поступило никаких особенных новостей, но у них скоро состоится пресс-конференция, так что попадание расследования в центр внимания — лишь вопрос времени. И еще Торкель не обрадовался привязке к знаменитостям. Ванья и Билли сосредоточились. Им требовалось составить более серьезное представление о деле, чем позволял лежащий перед ними на столе материал. И они решили начать с учительницы подготовительной школы. Нужно было постараться успеть как можно больше до пресс-конференции. На воспоминания людей воздействует то, что они читают и слышат. Поэтому им хотелось добраться до Рагнхильд раньше, чем она познакомится с теориями газет.